Глава третья. Во вторник я отправился на скачки в Челтенхэм, но не ради удовольствия, по работе. Скачечный бизнес, он ни на какой другой не похож, особенно когда речь идет о взаимоотношениях между жокеями. Конкуренция очень высока, всегда была высока. Перед появлением в 1960 году специальных съемок скачек, дающих возможность определить, кто из жокеев вел себя не самым лучшим образом, часто случалось, что жокей подрезал соперника, не давал пройти вперед, оттеснял его лошадь к изгороди с тем, чтобы увеличить свои шансы на победу. А хлысты зачастую использовались не только для того, чтобы подстегнуть лошадь, но и оставляли свои отметины на телах жокеев. Особенно запомнился случай в Довиле во Франции, где Лестер Пигот, потеряв свой хлыст, вырвал другой из рук жокея соперника во время скачек, что помогло ему прийти к финишу первым. Пока идут скачки, жокеи — самые непримиримые соперники. Но в жизни этих мужчин и женщин, рискующих собой ради забавы других по 5-6 раз на дню, всегда существовала дружба и чувство братства, и своих они в беде никогда не бросали. То же случилось и со мной. Мои заклятые соперники, которые во время скачек злорадно наблюдали за тем, как я слетел с лошади на землю, а это означало, что они могут выиграть забег, были первыми, кто выразил мне свои соболезнования и оказывал всяческую поддержку, пока я лечился. А когда меня вынудили уйти из скачек, именно мои друзья-жокеи устроили мне торжественные благотворительные проводы в Сэндаун-парке, где собрали денег, чтобы я мог заплатить за обучение в университете. И те же люди стали моими первыми клиентами, когда я устроился на работу независимым финансовым консультантом. С тех пор я приобрел репутацию личного финансового консультанта людей с ипподрома. Почти все мои клиенты так или иначе были связаны со скачками, и я стал практически монополистом этого рода деятельности. Причем встречи чаще всего проходили в раздевалках, атмосфера которых была мне столь знакома и дорога. Так что раза два в неделю я регулярно ездил то на один ипподром, то на другой. Конечно, все это с благословения Патрика и Грегори. И встречался со своими клиентами до, после, а иногда даже во время скачек. В Челтенхэме в апреле царило настроение «Цирк уехал». Так всегда бывает после спада возбуждения, царившего во время четырехдневного фестиваля по стипльчезу в марте. Часть временных трибун была разобрана, пестрые гостеприимные палатки, раскинувшиеся на несколько акров вокруг, тоже убрали. Исчезла и атмосфера нервной энергии, радостного предвкушения, исходившая от 70 тысяч зрителей в ожидании победы и чествования новых героев. Нынешнее апрельское мероприятие было событием менее впечатляющим, но на беговых дорожках продолжалось сражение между двумя ведущими жокеями, каждый стремился получить корону чемпиона текущего сезона, который завершался в конце месяца. Оба мои клиента, с одним из них Билли Серлом, мы договорились встретиться сразу после скачек. Часть требований государства, направленных на борьбу с отмыванием денег, сводилась к тому, что финансовые консультанты должны были знать своих клиентов. И в фирме Lyell & Black придерживались правила, обязывающего сотрудников лично встречаться с клиентами хотя бы раз в год. Это помимо нашей регулярной трехмесячной переписки и оценки их инвестиций, которая проводилась дважды в году. Я уже давно пришел к выводу, что это всего лишь напрасная трата времени. Ждать, когда люди с ипподрома приедут к нам в Лондон навстречу. Если я хотел сохранить их в качестве своих клиентов, а я хотел, тогда лучше самому ехать к ним, а не наоборот. И еще я знал, что встретиться с ними на месте работы, то есть на ипподроме, куда проще, нежели пытаться поймать их дома. Я также обнаружил, что регулярное посещение скачек – лучший способ приобрести новых клиентов. Именно поэтому я в данный момент торчал на террасе перед комнатой взвешивания, грелся на ласковом апрельском солнышке часа за полтора до начала скачек. «Привет, Фокси! О чем задумался?» «Отличный выдался денек, верно? Смотрел вчера National?» То был Мартин Гиффорд, крупный мужчина, тренер средней руки, который всегда любил шутить, что не стал жокеем лишь потому, что у него очень большие ноги. А тот факт, что росту в нем было больше 6 футов, и по объему талии он мог бы поспорить с борцом сумо, как-то не принимал во внимание. «Нет», — ответил я, — «пропустил. Проторчал в конторе весь день, только и видел, что короткий отчет по ящику. Но я был в Эйнтри в субботу». «Чертовски некрасивая вышла история», — проворчал Мартин. «Это надо же отменить Гранд Нэшнл только потому, что какого-то там ублюдка пристрелили». «Очевидно, он читал газеты». «С чего ты взял, что он был ублюдком?» — спросил я. Мартин как-то странно посмотрел на меня. «С того, что так сказано в газетах». «А мне прежде казалось, ты не веришь всему, что пишут в газетах». Я выдержал паузу, не зная, стоит ли продолжать. Человек, которого убили, был моим другом. Я стоял рядом с ним, когда его застрелили. «Черт побери!» — воскликнул Мартин. «Прости, брат. Страшно жаль. Можешь мне поверить». Как же поверил я ему. «Ладно, все нормально. Проехали». И тут я страшно рассердился на себя за то, что упомянул об этом происшествии при нем. Но неужели нельзя было промолчать? Все на ипподроме знали, что Мартин Гиффорд — заядлый сплетник. В среде, где многие не имели представления о том, что у людей бывают приватные разговоры и какие-то секреты, Мартин был настоящим королем сплетен. Похоже, он обладал каким-то особым талантом влезать в личные дела и разговоры других людей и передавать все, что они говорили, любому, кто согласится его выслушать. Сказать Мартину, что убитый был моим другом, было равносильно размещению объявления об этом на развороте «Рейсинг-пост», только сведения в данном случае доходили значительно быстрее. Все в Челтенхэме узнают об этом к концу дня, и я крайне сожалел теперь о своей несдержанности. «Ну и что, хорошие были скачки?» — спросил я в попытке сменить тему. «Думаю, да», — ответил он. «Дипломатка легко выиграла в конце, но на первом круге едва не угодила в канаву». «Народу много было?» — осведомился я. «На мой взгляд, так просто битком», — ответил он. «Но я смотрел по телевизору». «Своих не выставлял?» — спросил я, зная, что достойных скакунов у него для этих соревнований не нашлось. «Вот уже несколько лет у меня нет лошади, годной для National», — ответил он. «Самых 90-х, когда ледяной сошел, а потом и вовсе помер, бедняга». «Ну а сегодня есть приличные?» «Листопад в первом забеге, ну еще весельчак в стипльчезе на 3 мили». «Что ж, удачи тебе», — пожелал я. «Ага, удача, она нам всем пригодится. Листопад вряд ли выиграет. Да и на весельчака надежды тоже маловато, шансов у него нет». Он на секунду умолк. «А кем был тот твой друг, которого убили?» «Черт», — подумал я. Надеялся, что он уже забыл об этом, но, как оказалось, нет. Не зря Мартин Гиффорд заработал репутацию отъявленного сплетника. «Да просто коллега по работе», — равнодушным тоном бросил я. «А как его звали?» «Стоит ли говорить ему? С другой стороны, почему нет? Все газеты уже пестрели его именем». «Геб Ковак». «А за что его убили?» — не унимался Мартин. «Понятия не имею», — ответил я. «Я ведь уже говорил, он всего лишь мой коллега по работе». «Перестань, Фокси», — вкрадчивым тоном заметил Мартин. Должны же быть у тебя какие-то соображения на эту тему. Нет, никаких. Ровным счетом ничего. Он смотрел разочарованно, точно ребенок, которому отказали в сладком. «Давай, выкладывай», — протянул он. «Я же вижу, ты что-то скрываешь. Уж мне-то мог бы сказать». «Ага, а заодно и половине вселенной». «Честно, Мартин», — сказал я понятия не имею, за что его убили и кто. А если б даже знал, то сказал бы не тебе, а полиции». Мартин пожал плечами, давая понять, что не верит мне ни на грош. «Скверно», — подумал я, — «этому конца и края не будет». Но тут от дальнейших расспросов меня спасла Джен Сеттер, еще один тренер, являющая собой полную противоположность Мартину. Невысокого росточка, стройная, привлекательная, веселая, она схватила меня за руку и увела от Мартина. «Привет, любовничек!» — шепнула она мне на ухо и чмокнула в щеку. «Не желаешь провести уикенд с испорченной девчонкой?» «Всегда готов!» — шепнул я в ответ. «Только гостиницу назови». Она расхохоталась и отстранилась. «Все дразнишь. Никак не успокоишься», — сказала она, кокетливо глядя на меня снизу вверх из-под густо накрашенных ресниц. На самом деле это она дразнила меня и проделывала это с тех пор, как мы познакомились 10 лет тому назад. Тогда я ничего собой не представлял. 18-летний паренек, только начинающий, она уже была известным тренером. Я не знал, как реагировать на все эти ее шуточки, заигрывания. Они и льстили мне, и одновременно пугали. К тому же тогда она была замужем. А теперь была разведена. Свободная женщина лет под 50, твердо вознамерившаяся наслаждаться жизнью. И при этом она очень много работала. В ее конюшнях в Лэмбурне тренировалось около 70 лошадей, и я по своему опыту знал, Джен правит этим большим своим хозяйством очень разумно и предельно жестко. Джен на протяжении 3 лет была моей клиенткой с тех самых пор, когда после развода в суде получила солидную сумму от своего бывшего. «Ну, как там мои денежки?» — спросила она. «Живут и процветают», — ответил я. «И, надеюсь, растут?» — со смехом спросила она. Я тоже надеялся на это. «Как прошел предварительный просмотр?» «Потрясающе!» — ответила она. «Я взяла с собой дочурку Марию и ее парня, и мы замечательно провели время. Шоу просто сногсшибательное!» По моему предложению, Джен инвестировала весьма внушительную сумму в постановку нового мюзикла в Вест-Энде. В основу сюжета легли жизнь и приключения Флоренс Найтингейл во время Крымской войны. Флоренс Найтингейл. Годы жизни 1820-1910. Сестра милосердия, общественный деятель Великобритании. В Крымскую войну организовала в Турции уход за ранеными солдатами. Премьера должна была состояться примерно через неделю, но предварительные показы уже начались. И я читал в газетах рецензии. Впечатления они оставляли смешанное, но это вовсе не означало, что спектакль не будет пользоваться успехом. Потрясающий мюзикл «Волшебник из страны Оз» был после премьеры на Бродвее буквально оплеван в «Нью-Йорк Таймс», но затем с успехом шел по всему миру 7 лет подряд. Всего состоялось около 3000 представлений, и кассовые сборы просто зашкаливали. «Некоторые из предварительных просмотров проходят не столь успешно», — заметил я. «Не понимаю, почему», — удивленно ответила Джен. «Девушка, которая играет Флоренс, просто великолепна. А голос! Думаю, она принесет мне целое состояние. Уверена, рецензии после премьеры будут просто замечательные. Но если нет, и я потеряю все, то взвалю вину на своего консультанта по финансам». «Ничего». «Слыхал, спина у него широкая», — со смехом ответил я. На самом деле мне было совсем не до смеха. Инвестиции в театральные постановки всегда считались самыми рискованными. Тут люди чаще теряли целые состояния, нежели выигрывали. Да и вообще не существует инвестиций без риска. Это всегда рулетка. Я знал случаи, когда, казалось бы, железно надежные, подкрепленные тщательными расследованиями инвестиции, обращались в прах. Самыми надежными считались доли в крупных компаниях с именем. Рост они давали небольшой, но стабильный, но даже там случались исключения. К примеру, акции Enron упали с $90 до нескольких центов всего за 10 недель, а Health South Inc., одна из крупнейших американских фармакологических компаний, умудрилась потерять 98% своей стоимости на Нью-Йоркской фондовой бирже всего за один день. Enron Corp., ныне несуществующая американская энергетическая компания, стала банкротом в 2001 году. Оба эти коллапса произошли или из-за какого-то мошенничества, или же из-за неправильных, нечестных подсчетов, искусственно взвинченных ожиданий доходности. Но результат всегда получался один – катастрофа. Акции British Petroleum за месяц упали в цене больше, чем на 50%, когда в Мексиканском заливе взорвалась нефтедобывающая платформа. Даже расходы на устранение последствий взрыва и очистку водной глади от нефтяных пятен не шли ни в какое сравнение с этими потерями. Может, именно такие вот катастрофические потери и привели к убийству Геба? Мне как-то не слишком верилось в это. Раз в неделю, обычно по понедельникам, Патрик Лайл проводил совещание, где обсуждались инвестиционные планы наших клиентов. Присутствовали все его помощники, в том числе и мы с Гебом. Мы должны были исследовать рынки и выдвигать новые предложения по инвестициям. К примеру, на новый мюзикл, который я рекомендовал Джен Сеттер. Но правила фирмы были ясны и просты. Деньги ни одного из наших клиентов не могли быть инвестированы в какой-то новый продукт без одобрения на то Патрика или Грегори. Наша оценка рисков в связи с потерями BP свелась лишь к рекомендациям по сокращению пенсионного довольствия персонала. И хотя положение нефтяной компании блестящим никак нельзя было назвать, никому из ее сотрудников не пришлось снимать последнюю рубашку, даже галстука не пришлось снимать. Так что пришел я к выводу, убивать консультанта по финансам не было причин. «Приезжай как-нибудь, покатайся на лошадках», — сказала Джен, вернув меня с небес на землю. «Первая партия отправляется в субботу в 7:30, так что подваливай в пятницу. Можешь у нас переночевать, тебе понравится». «Прикажете расценивать это как приглашение на уик-энд с испорченной девчонкой или нет?» «И да, конечно, мне понравится. Поскакать на хорошей лошадке, наверное, потому как не сидел я в седле вот уже 8 лет». Хорошо помню отчаяние, охватившее меня, когда я узнал, что жокеем мне больше не быть. Я сидел за дубовым столом в одном из офисов клуба жокеев, что в Хай-Холборн в Лондоне. Напротив меня разместились 3 члена медицинской комиссии. Я почти слово в слово запомнил краткое заявление, которое сделал председатель комиссии. «Прости, Фокстон», — начал он, когда мы все разместились в креслах. «Но мы пришли к выводу, что ты, по состоянию здоровья, не способен принимать участие в каких бы то ни было скачках. Ни сейчас, ни в будущем. А следовательно, мы отбираем у тебя жокейскую лицензию». С этими словами он поднялся, собираясь выйти из комнаты. Я сидел совершенно потрясенный, весь покрылся холодным потом, и еще показалось, что стены вокруг угрожающе сжимаются, давят на меня. Я ожидал, что встреча с медкомиссией будет чистой формальностью, еще одним шагом на пути к полному восстановлению. «Нет, погодите минутку», — сказал я, обращаясь к председателю. «Мне сказали, я должен прийти сюда ответить на несколько вопросов. Где же вопросы?» Председатель остановился в дверях. «В них нет необходимости. Результаты анализов, сканирования дали нам все ответы». «Ладно, но у меня есть к вам вопросы, так что, пожалуйста, сядьте». До сих пор перед глазами стоит удивленное его лицо. Какой-то жокей, вернее, уже бывший жокей, осмеливается говорить с ним таким тоном. Но он вернулся и снова уселся напротив меня. Я стал задавать вопросы, и отчаянно и даже грубо спорил, но только это ни к чему не привело. Наше решение окончательное. Но даже тогда я не сдался. Обратился к независимому эксперту, крупному специалисту по повреждениям шейных и спинных позвонков, чтоб тот помог мне выиграть дело. Но он лишь подтвердил выводы комиссии и умудрился напугать меня до полусмерти. «Проблема», — объяснил он, — «заключается в том, что при падении удар был такой силы, что ваш первый шейный позвонок был раздроблен и практически впечатался во второй. Вам чертовски повезло, что вы остались в живых. Необыкновенно повезло. И во время этого основного повреждения многие костяные выступы, соединяющие эти два позвонка, были сломаны. Проще говоря, сейчас голова ваша рискованно балансирует только на шее, вернее, ее мышцах, и достаточно малейшей травмы, чтобы она просто свалилась. Да с такой шеей я бы и на мотоцикле не рекомендовал ездить, не говоря уже о лошадях». «Да, не слишком ободряющие новости». «Но неужели ничего нельзя сделать?» — спросил его я. «Операцию, к примеру. А как насчет металлической пластины? В лодыжку у меня вставлена после одной из травм». «Эта область шеи имеет весьма деликатное строение», — сказал он, — «к тому же еще и очень сложное. Ни в какое сравнение с лодыжкой не идет. Здесь совершаются самые сложные движения, в разных плоскостях и под разными углами. Проблема крепления к черепу, уже не говоря о том осложнении, что нервные волокна, подающие сигналы от всех частей тела, проходят теперь через самую середину, не говоря уже о том, что мозговой ствол доходит до этого поврежденного позвонка. Не думаю, что металлическая пластина тут поможет, скорее создаст новые проблемы. Если будете вести нормальный образ жизни, мышцы все удержат, и шея будет в полном порядке. Только старайтесь не попадать в автомобильные аварии». Он улыбнулся. «И мой вам совет — воздержитесь от драк». На протяжении нескольких недель после этого я едва поворачивал голову и какое-то время снова спал в специальном воротнике. Помню, как панически боялся чихать, вдруг голова отлетит. А к лошадям и на пушечный выстрел не приближался, уже не говоря о том, что не садился в седло. Хватит рисковать. «Страшно хотелось приехать и посмотреть, как ты работаешь с лошадками», — сказал я Джен, вновь вернувшись к реальности. «Но боюсь, что скакать не буду». Она огорчилась. «А я-то думала, тебе понравится». «Еще как понравилось бы», — ответил я. «Но слишком велик риск для моей шеи. Чертовски жаль». «Еще бы не жаль. Я истосковался по верховой езде. Приезжать на скачки из Лондона каждую неделю — это, конечно, приятно. Отвлекает от унылой городской жизни, одновременно мучительно. Каждый день я по-приятельски болтал со своими клиентами, особенно если на них были шелковые жокейские ветровки. И мне мучительно хотелось оказаться на их месте. Иногда после всех этих разговоров я сидел в машине и оплакивал то, что потерял. Почему? За что? почему это случилось именно со мной. Я покачал головой, крайне недовольный собой, и решил выбросить все эти мысли из головы. Пора перестать жалеть себя. Я должен быть благодарен судьбе за то, что мне 29. Я жив и счастлив, что у меня хорошая работа, и я вполне обеспечен с финансовой точки зрения. Но до чего же мне хотелось снова быть жокеем? За первым забегом я наблюдал с выгодной позиции на трибунах. Яркие парликински пестрые ветровки жокеев так и сверкали на солнце, пока лошади преодолевали 2 мили до финишного столба. И, как всегда, глядя на это зрелище, я испытывал острое чувство тоски. Интересно, пройдет оно когда-нибудь или нет? Пусть даже Челтенхэм был тем самым местом, где столь болезненно и плачевно закончилась моя карьера. Отвращения к нему я не испытывал. Ипподром не виноват, что я слетел с лошади и разбился. И потом, именно благодаря действиям дежуривших здесь тогда медиков, я остался жив и не был парализован. Челтенхэм был первым ипподромом в моей жизни, и я до сих пор любил это место. Я вырос в маленьком городке Престбери, неподалеку от ипподрома, и каждое утро проезжал мимо него на велосипеде, торопясь в школу. И каждый год в марте, с приближением фестиваля по стипльчезу, радостное предвкушение охватывало всех здешних обитателей, и этот путь в жизни был словно предназначен мне самой судьбой. Сперва я научился ездить на лошади, затем нанялся на каникулы к одному из тренеров, не гнушался самой черной работой. Ну, а уже потом отказался от запланированного семьей обучения в университете в пользу завораживающей и всепоглощающей карьеры профессионального жокея. Челтенхэм являлся столицей скачек с препятствиями. И несмотря на то, что Grand National являются самыми знаменитыми соревнованиями по стипльчезу, каждый владелец лошади предпочтет победе там золотой кубок Челтенхэма. Grand National — это соревнование с гандикапом, и на лучших лошадей падает наибольшая нагрузка. Мечта участника таких соревнований — это чтобы все лошади пересекли финишную прямую одной плотной толпой, и уже потом взвешивание определяет победителя. Но это все равно, что заставить Усейна Болта бегать олимпийскую 100-метровку в тяжелых резиновых сапогах, чтобы уравнять шансы с остальными. А в скачках на золотой кубок в Челтенхэме все участники, небольшие исключения делаются только для кобыл, должны нести на себе один и тот же вес, а потому победитель и является истинным чемпионом. Я участвовал в них лишь однажды на аутсайдеры, без шансов. Но помню напряженное и радостное возбуждение, царившее в раздевалке перед началом забега. Золотой кубок — это тебе не всего лишь очередная скачка. Это история, которая творится на глазах, и уже одно только участие в ней значит больше, чем все остальные достижения. Пусть даже я и слетел тогда с лошади головой вниз задолго до финиша. Слева от меня в дальнем конце прямой линии выстраивались для старта в первом забеге 15 лошадей. «Пошли!» — прогремел голос комментатора в динамиках, и они сорвались с места. 2 мили быстрого бега с постукиванием копыт, а деревянные препятствия... Звук этот был отчетливо слышен тем, кто сидел на трибунах. Поначалу лошади летели прямо на нас, затем повернули влево, начав новый круг и еще больше увеличив скорость. 3 лошади взяли препятствие бок о бок, только и замелькали ноги жокеев, руки и хлысты, которыми они подбадривали своих скакунов, начав подъем вверх по холму к финишу. «Первым пришел номер 3, Листопад!» — прозвучал голос в динамиках. Марк Виккерс, жокей, скакавший на этой лошади, сделал еще один шаг к чемпионскому титулу и увеличил свое преимущество над Билли с Эрлом вдвое. Стало быть, Мартин Гиффорд, заядлый сплетник, все же вырастил победителя, несмотря на неверие в его способности. «Но тут возможны и варианты», — подумал я. «Что если он специально завышал стартовую расценку лошади, не рекомендуя другим людям ставить на нее?» Я взглянул на перечень участников и решил поставить небольшую сумму на весельчака в третьем заезде, ведь Мартин говорил, что у него нет никаких шансов. И я направился к весовой, спускаясь по ступенькам и внимательно глядя под ноги. «Добрый день, Николас!» Я поднял глаза. «О, приветствую, мистер Робертс!» — удивленно заметил я. «Вот уж не думал, что вы ходите на скачки». «Еще как хожу», — сказал он. «Всегда ходил. У нас с братом есть свои лошади. Их тренируют в конюшнях. Не раз видел ваше выступление. Вы хороший жокей. Могли бы даже стать великим жокеем». Он поджал губы и удрученно покачал головой. «Спасибо», — сказал я. «Мистер Робертс, или, если использовать его полный титул, полковник Джолион Вестроп Робертс, кавалер Ордена Военного Креста, младший сын графа Беллскотта, являлся моим клиентом. Если точнее, он был клиентом Грегори Блэка, но я довольно часто видел его в конторе на Ломбард-стрит. В отличие от многих наших клиентов, которые были счастливы взвалить на нас обязанность присматривать за их деньгами, Джолион Робертс предпочитал держать руку на пульсе в том, что касалось его инвестиций. «У вас сегодня выходной?» — осведомился он. «О, нет», — усмехнулся я. «Должен встретиться с одним из моих клиентов сразу после скачек, с жокеем Билли Сэрлом». Он кивнул, потом вдруг замялся. «Вот уж не ожидал. Снова пауза. Впрочем, неважно». «Может, я смогу чем-то помочь?» — спросил я. «Нет, все в порядке», — ответил он. «Я это оставил». «Оставили? Что?» «Да ничего, неважно», — ответил он. «Нет поводов для беспокойства, все отлично». «Уверен, все просто прекрасно». «Что прекрасно? Сам не зная почему, я решил проявить настойчивость. Это имеет какое-то отношение к нашей фирме?» «Нет, ничего», — бросил он, — «забудьте, что я вообще упомянул об этом». «Но ведь вы ни о чем не упоминали». «Ну ладно», — со смехом заметил он, — «значит, не упоминал». «Так вы уверены, что вам не нужна моя помощь?» — еще раз спросил я. «Да, уверен», — ответил он, — «спасибо». Еще несколько секунд я стоял на ступеньках трибуны и не сводил с него глаз, но он так и не стал объяснять, что же его беспокоит. «Что ж, ладно», — сказал я, — «надеюсь, скоро увидимся у нас в конторе. Всего доброго». «Да», — кивнул он, — «до свидания». И я ушел и оставил его там, на трибунах, стоящего с прямой, как палка, спиной и взирающего на беговые дорожки в глубокой задумчивости. Интересно все же, о чем он хотел, но так и не решился поговорить. Марк Виккерс выиграл в тот день еще два забега, в том числе и главный, на весельчаке, при очень выгодном соотношении 8:1, что сделало Марка четырехкратным победителем над Билли Сэрлом, а мне принесло от тотализатора вполне кругленькую сумму. Понятно, что, выходя после взвешивания ко мне навстречу, Билли Сэрл пребывал не в самом радужном настроении. «Чертов Виккерс!» — пробормотал он. «Ты видел, как он выиграл первый забег? Едва не забил насмерть свою лошадку хлыстом. Бедные животные! Куда только смотрят организаторы! Я бы отобрал у него лицензию!» Я решил не говорить, что, по моему мнению, Марк Виккерс вовсе не переусердствовал с хлыстом, а провел забег просто образцово, как прописано в учебнике Подгоняя лошадь руками, пришпоривая каблуками, я опередил ближайшего соперника на голову. Наверное, в данных обстоятельствах это было бы не слишком дипломатично. Я решил также не говорить Билли, что и Марк является моим клиентом. «Но у тебя еще полно времени, успеешь с ним поквитаться», — сказал я, хоть и знал, что на самом деле это не так, и Марк Виккерс как раз вошел в самую форму, а Билли, в отличие от него, только терял с каждым годом. «Вот она, невезуха!» — злобно пробормотал он. «Все эти годы только и ждал своего шанса, и теперь после ранения Фрэнка проиграл какому-то сопляку выскочки». Вообще, надо сказать, судьба была не слишком благосклонна к Вилли Серлу. Он был на 4 года старше меня и во всех чемпионатах за последние 8 лет занимал 2-е место. И всякий раз его побеждал один и тот же жокей, признанный мастер в стипльчезе Фрэнк Миллер. Но прошлым декабрем Фрэнк упал, как-то очень неудачно сломал ногу и не выступал вот уже на протяжении 4 месяцев. В этом году впервые за десятилетие кто-то другой должен был стать жокеем-чемпионом, но после сегодняшнего оглушительного триумфа Марка Виккерса стало ясно, что это не Билли. 33. Критический возраст для жокея, выступающего в стипльчезе. Подрастало новое поколение очень неплохих, даже замечательных ребят, жаждущих победы. Мне сразу стало ясно. Билли сейчас не в настроении обсуждать финансовые вопросы. Пусть даже он сам звонил мне накануне днем и просил о срочной встрече в Челтенхеме. Но я проделал весь этот путь из Лондона, чтобы поговорить с ним, и не хотел тратить время попусту. «Так что ты хотел обсудить?» — спросил я его. «Хочу забрать все мои деньги обратно», — сказал он. Неожиданный ответ. «Что это значит «обратно»?» «Хочу забрать мои деньги назад из Lyle and Black». «Но твои деньги находятся вовсе не в Lyle and Black», — сказал я. «Это инвестиции, они вложены нами в дело, хотя деньги по-прежнему твои». «Вот я и хочу забрать их», — сказал он. «Но почему?» «Просто хочу, и все», — сердито прошипел он. «И не обязан объяснять, что да почему. Это мои деньги, и я хочу их забрать». Он все больше распалялся. «Ведь я вправе делать со своими деньгами все, что захочу, разве нет?» «Ладно, хорошо, Билли», — сказал я, стараясь его успокоить. «Конечно, ты можешь забрать свои деньги назад, но сделать это не так-то просто. Мне придется продать все твои акции и облигации. Заняться этим смогу только завтра». «Вот и хорошо», — чуть сбавил он тон. «Но, Билли...» — осторожно начал я. — Часть твоих инвестиций вложена в долгосрочные проекты. Буквально на прошлой неделе я приобрел для тебя долгосрочные государственные облигации. Срок составляет 30 лет. Если продать их завтра, ты много потеряешь. — Ну и пусть, мне плевать, — ответил он. — Мне нужны мои бабки прямо сейчас. — Хорошо, — сказал я. Но как финансовый консультант я вынужден еще раз спросить, зачем это тебе так срочно понадобились эти деньги? Если б ты дал мне больше времени, я смог бы продать твои бумаги с большей выгодой. «У меня этого времени нет», — ответил он. «Почему нет?» «Не могу тебе сказать». «Билли», — осторожно начал я, — «у тебя что, какие-то неприятности?» «Да ничего подобного!» — воскликнул он. Но язык тела выдал. Это не так. Я почти во всех деталях помнил инвестиционные портфели большинства своих клиентов, и Билли Серл не был исключением. Накопления у него были достаточно скромные, куда меньше, чем можно было бы представить, после долгих лет столь успешной карьеры. Но Билли по природе своей всегда был транжирой, ездил на дорогих машинах, селился в самых роскошных гостиницах. Однако, насколько я помнил, ему все же удалось отложить в корзину для яиц весьма кругленькую сумму на старость, где-то около 150 тысяч фунтов. Уж определенно больше, чем ему понадобится для приобретения нового автомобиля или на проведение отпуска на заграничном курорте. «Окей, Билли», — сказал я, — «займусь ликвидацией твоего хозяйства завтра прямо с утра, но на то, чтобы извлечь все наличные, уйдет несколько дней». «Прямо завтра никак нельзя?» — в голосе его звучало отчаяние. «Мне завтра нужно». «Но, Билли, это просто невозможно. Мне нужно продать все ценные бумаги, добиться перевода этих фондов в нашу компанию, на счет клиента и уже только потом передать тебе. Банки всегда говорят, что на каждый трансферт уходит в среднем 3 дня, так что в целом получится около недели, ну, может, чуть меньше. Сегодня у нас вторник, а значит, если повезет, получишь в пятницу, но, скорее всего, только в понедельник». Билли побледнел. «Билли, — начал я, — скажи честно, у тебя проблемы, верно?» «Просто задолжал одному парню, вот и все», — ответил он. «Говорит, я должен отдать ему завтра». «Ну, а ты скажи ему, что это невозможно, — посоветовал я, — объясни ему, по каким причинам, уверен, он поймет». Билли окинул меня выразительным взглядом. Было очевидно, что парень, о котором шла речь, никаких отговорок не примет. «Извини», — пробормотал я, — «но быстрее никак не получится». «А ты не сможешь уговорить свою фирму одолжить мне денег. Я отдам сразу, как только получу». «Но, Билли», — возразил я, — «речь идет о 150 тысяч фунтов. У нас таких денег в свободном обращении нет». «Ну, хотя бы сотню», — умоляюще протянул он. «Нет», — твердо ответил я, — «даже сотни не получится». «Ты не понимаешь», — в отчаянии воскликнул он, — «деньги нужны мне завтра, к вечеру». Он уже почти плакал. «Почему?» — спросил я. «Откуда у тебя образовался такой большой долг?» «Не могу тебе сказать», — он уже почти кричал, и несколько голов повернулись в нашу сторону. «Но мне нужно завтра, ясно?» Я внимательно посмотрел на него. «Я ничем не могу тебе помочь», — тихо произнес я. «Ладно, мне пора». «Так ты все еще хочешь, чтобы я продал твои ценные бумаги и отдал деньги?» «Да», — решительным тоном ответил он. «Хорошо», — кивнул я. «Зайду в контору и вышлю тебе письменное распоряжение. Ты его подпишешь и тут же отправишь обратно мне. Постараюсь, чтобы деньги поступили к тебе на счет в пятницу». Он словно в трансе пребывал. «Остается надеяться, что доживу до пятницы».